Маргарет Тэтчер. Год рождения 1925. Курсив. Премьер-министр Великобритании с 1979 до 90-х годов. Лидер консервативной партии с 1975 по 1990 год. С 1970 по 1974 министр просвещения и науки. Конец курсива. Пройдут годы, и образ Железной Леди обретет новые краски, появятся очертания легенды, исчезнут детали. Маргарет Тэтчер останется в истории 20 века как один из самых сильных политиков. Не поддерживая никаких феминистских движений, она представила миру совершенно новый женский тип, ее характер словно призван был показать человечеству, к чему пришел слабый пол к концу второго тысячелетия. Она символизирует многолетний итог борьбы женщин за свои права, когда женщина, выйдя из-под опеки мужа или отца, оставшись одна, принуждена была не только выжить, но и обрести достойное место. Уверенная в своих силах, Маргарет Тэтчер заставила по-новому посмотреть на возможности женщины в современном обществе. Она родилась в тяжелые послевоенные годы, когда Великобритания переживала сложный экономический период. Городок Грантем, прославленный когда-то Ньютоном и Кромвелем, в 1920-е годы медленно херел, основную часть жителей которого представляли мелкие рыночные торговцы, мастеровые. Каждый, кто хотел чего-то достичь в жизни, спешил уехать отсюда. Отец Маргарет Робертс имел крохотную бакалейную лавку, в которой с детских лет помогали семье его дочери. Однако круг его интересов не замыкался на торговле. Альфред Робертс, человек серьезный, любил одиночество и книжную премудрость. Поскольку Бог не дал ему сыновей, он воспитывал девочек, особенно младшую Маргарет, не слишком сообразуясь с ее полом. По четвергам, когда лавка закрывалась раньше, чем в обычные дни, отец брал сестер с собой на текущие вечерние лекции в университет. Если он задерживался, Маргарет должна была идти без него, потому что обязана была записывать лекции и пересказывать их отцу. В доме велись жаркие дискуссии о политике, в которых младшая дочь принимала участие, невзирая на чины, лица и возраст. Порядок в доме установился суровый. Никто не имел права отдохнуть во время рабочего дня, расслабиться, пошутить. Кино, мороженое, игры строго регламентировались. Много лет спустя премьер-министр вспоминала до мельчайших подробностей те несколько фильмов, которые ей удалось посмотреть в детстве. По пальцам можно было пересчитать и совместные семейные праздники. В такой обстановке девочка росла серьезной и одинокой. Она не понимала шуток, и многие хорошо знающие Маргарет Тэтчер отмечают, что и во взрослом возрасте она не научилась смеяться. Начальник ее генерального штаба рассказывал, что если в программу приемов или брифинга входила шутка, мы предупреждали ее, что сейчас последует шутка, и объясняли, в чем ее смысл. Обычной редакцией был озадаченный взгляд и удивленное «О». Ей приходилось во многом превозмогать себя, чтобы сделать свои речи хоть сколько-нибудь легкими и ненудными. При этом с ранней юности у Маргарет проявилось неодолимое желание быть на виду, фотографироваться, говорить, спорить. Одно время она даже подумывала стать актрисой, так велико оказалось ее стремление убеждать, нравиться людям. Однако отношения со сверстниками складывались поначалу непросто. Маргарет не интересовали мода, мальчики, обыденные сплетни. Весь тот набор тем, который популярен в молодежной кампании. Она могла без стеснения говорить только о политике, да и то с таким максимализмом и безапелляционностью, что никто не решался ей возразить. Спор с участием Маргарет перерастал в резкий темпераментный монолог. Не зря многие из ее школьных и университетских знакомых позже стыдливо признавались, что предпочитали не приглашать молодую Робертс на свои вечеринки. Задачи выбора жизненного пути у Маргарет усложнялись только невозможностью родителей содержать девушку, поэтому, крайне прагматичная, она решила приобрести хорошую профессию, а уж потом утверждаться в таком зыбком деле, как политика. Маргарет поступила в Оксфорд, на факультет химии. Училась она блестяще, хотя и добросовестно сознавая, что диплом университета всего лишь ступенька в ее будущей карьере. В студенческие годы Маргарет стала членом консервативной ассоциации, а вскоре ее выдвинули на пост президента, что было совсем уж неслыхано, потому что впервые такой должности добилась женщина. Фирма по изготовлению пластмасс не пришлась по душе молодому специалисту. Маргарет не могла найти общего языка с простыми рабочими, которых раздражал ее безапелляционный официальный тон. Если бы не общественная работа в партии консерваторов, жизнь девушки стала бы совсем грустной. Энергичную, напористую Маргарет заметили коллеги и на конференции 1948 года выдвинули кандидатом в один неперспективный для партии округ. Девушка рьяно взялась за дело. У нее не было ни машины, ни денег на такси, и все же она объездила каждый уголок округа. Она взяла за правило, которое, кстати, сохранилось у нее с тех пор на всю жизнь, вставать в 6 утра и ложиться далеко за полночь. Работоспособность Маргарет потрясала. Полуголодная, замерзшая, не выспавшаяся, совершенно не интересовавшаяся мужчинами, она не отказывалась ни от одной, даже короткой встречи. Нет, чуда не произошло, но все-таки результат такого нечеловеческого напряжения не замедлил сказаться. Консерваторы набрали на выборах в округе, где кандидатом выдвигалась Маргарет, на несколько тысяч голов больше против обыкновения. На одном из партийных собраний, которое окончилось поздно, к девушке подошел молодой человек и предложил подвести ее на своем ягуаре. Так Маргарет познакомилась со своим будущим мужем. Относительно богатый бизнесмен Деннис Тэтчер был на 10 лет старше своей избранницы, но это не помешало Маргарет в браке иметь полную независимость и свободу. Наверное, некоторым покажется, эта семья несколько формальной. Их трехнедельное свадебное путешествие стало единственным совместным времяпрепровождением. Впоследствии каждый занимался своими проблемами и был доволен вмешательством партнеров в дела друг друга. Но для Маргарет такой союз, вероятно, был единственной возможностью не остаться старой девой. Мать и сестра Денниса считали, что молодой человек мог бы подыскать девушку и красивее, и богаче, но ловкий Тэтчер отлично понимал, кого он купил за свои деньги. Любящий удовольствие с линцой, несколько легкомысленный, но не лишенный претензий, Деннис видел в этой властной, несгибаемой женщине свою будущую гордость, и он не просчитался. Получив возможность не работать, Маргарет осуществила свою давнюю мечту, занялась юриспруденцией. На 5-м месяце беременности в мае 1953 года она сдала свой первый экзамен на звание адвоката. А уже в августе, на 7 недель раньше срока, Маргарет родила двойню. Мать сама выбирала имена детям, и в этом тоже сказался прямолинейный характер будущего премьер-министра. Мальчика назвали Марком, а девочку – Кэрол. Мы лишь хотели, чтобы имена у них были простые, которые невозможно сократить. Нам не нравились все эти уменьшительные клички. Прямо в больнице Маргарет написала заявление с просьбой допустить ее к выпускному экзамену и к концу года готова была к продолжению карьеры. Статистика говорит, что женщины, имеющие детей, ни на йоту не отстают в профессиональном росте от бездетных. Тэтчер, конечно, попала в цейтнот. Близнецы забирали много сил. Ночные бдения на предвыборных кампаниях так не изматывали Маргарет, как регулярное кормление детей. «Мне уж стало казаться, что я никогда больше не высплюсь», — говорила она. Однако, в отличие от многих женщин, Тэтчер была полна желания вернуться к работе. Начало было сложным, кое-как она нашла место на полный рабочий день и стала заниматься налоговыми вопросами. Малышам еще не исполнилось и года, когда Маргарет предложила свою кандидатуру на выборах, а через 4 года Тэтчер уже заседала в парламенте. Ее восхождение на вершины власти не было быстрым и безоблачным. Но, конечно, ей везло. 2 года заседаний в парламенте представили Маргарет политикам разного толка и уровня, и неожиданно молодую женщину пригласили на работу в министерство по делам пенсий и страхований. Мать 2 детей жила за городом. Муж был вечно в отъезде. Многим казалось, что ей ни за что не справиться с новыми обязанностями. Однако скоро все увидели, какая она работоспособная. Никто до этого не подозревал о ее привычном распорядке дня. 4 часа в сутки на сон, остальные 20 на работу. Опыт члена правительства помог Маргарет при новом назначении, теперь уже на пост министра образования в 1970 году, когда консерватор Хит стал премьер-министром. Впервые Англия услышала это имя – Маргарет Тэтчер – и взбунтовалась. Свою деятельность в министерстве Тэтчер начала с отмены бесплатного питания молоком учеников начальных классов, сэкономив 19 миллионов долларов. Только для совсем малоимущих делалось исключение. Остальные же, по разумению Маргарет, должны были сами заработать своим детям на молоко и не сидеть на шее у государства. Акция, безусловно, вызвала бурю негодования. «Тэтчер Милк Снетчер!» – кричали демонстранты. В парламенте и в печати ее клеймили как мать, отнимающую молоко у младенцев. Тот факт, что эту политическую меру осуществляла женщина, еще больше разжигал страсти. В Ливерпуле министра образования строители забросали мусором. И все же она не побоялась повысить плату за школьные завтраки, которая не менялась годами. Теперь, когда Маргарет выступала с речью в парламенте, лейбористы, заднескамеечники, начинали вполголоса скандировать «Прочь, сукина дочь!». Крупнейшая английская газета назвала Тэтчер самой непопулярной женщиной в Англии. Вскоре правительство Тори пало. Вместе с ним вынуждена была покинуть пост и Маргарет. Зато теперь она вступила в более перспективную борьбу за право стать лидером консерваторов. Ее положение было почти безнадежным. Исторически сложилось так, что рассматриваемые кандидаты в вожди партии в прошлом обязательно занимали либо пост министра иностранных дел, либо министра финансов, либо министра внутренних дел. Это было вызвано тем, что глава партии выбирался как потенциальный премьер-министр страны. Непродолжительная же деятельность Тэтчер на административной должности, как мы знаем, особенным успехом не увенчалась, и теперь ей трудно было выдержать конкуренцию среди кандидатов. Однако Маргарет обладала одним серьезным преимуществом – неистребимой уверенностью в себе, и нашлись люди, тоже поверившие в нее. Именно во время битвы за лидерство в партии Тори пресса впервые назвала Тэтчер «железной леди». Газета Daily Telegraph писала, что даже ямочки на щеках у нее из железа. В 1975 году Маргарет заняла один из самых престижных политических постов Англии. Она стала первым лицом влиятельнейшей партии Великобритании, партии консерваторов. Тэтчер стала еще более резкой, в высказываниях еще более деловой. Она не праздновала победу, не почивала на лаврах. Она тут же принялась создавать теневой кабинет министров, тщательно продумывая свой каждый шаг. В 50 Маргарет выглядела прекрасно. Не потому, что она каким-то особенным образом следила за своей внешностью. Просто железная леди была озарена внутренней своей силой и уверенностью. Ни капли напряжения, глаза сияют, шаг энергичный, порывистый. Женщина на вершине успеха. Самую высокую планку Маргарет одолела через 3 года. В 1979 году она стала премьер-министром Англии. Когда результаты голосования стали известны, Тэтчер поехала в Букингемский дворец для традиционной церемонии целования рук по назначению. Сей древний ритуал сегодня ограничен одним единственным вопросом королевы – готов ли новый премьер-министр сформировать правительство. После того, как Тэтчер ответила утвердительно, 53-летняя королева жестом пригласила 53-летнюю дочку бокалейщика выпить чаю. Беседа за чаем продолжалась 45 минут. Журналистам возбужденная Маргарет сказала в первом интервью: «Всем, буквально всем я обязана отцу». И это было действительно так. Вот уже 9 лет Альфреда Робертса не было в живых. Но это именно его идеалы помогли Маргарет победить. На посту премьер-министра Тэтчер училась быть более гибкой, однако главному она не изменяла. Она хотела вернуть Англии престиж и силу. А путь к этому она видела в том, чтобы заставить каждого работать. Она люто ненавидела безделье и слабость, не принимала социализм, отрицала всякие субсидии и помощь малоимущим. Первый законопроект Тэтчер вызвал бурю негодования общественности. Всякое правительство начинало с того, что увеличивало налоги на предпринимателей и за счет этого бросало подачку народу. Маргарет твердо решила, что ни один нахлебник больше ничего не получит от государства. Будучи сама сильной, трудолюбивой, она хотела сделать англичан такими же. Как рачительная экономная хозяйка, Тэтчер покончила с дефицитом бюджета, заставив всю страну подтянуть пояса. Конечно, мало кому нравился напор этой выскочки, но Маргарет победила. Она спасла страну от экономической катастрофы. Впервые после Черчилля Великобритания стала играть заметную роль на мировой арене. Маргарет Тэтчер продержалась у руля власти 3 срока, что очень сложно для политика и особенно для женщины. И если позволительно в изложении звездной судьбы нашей героини внести маленькую ложку дегтя, то ею, наверное, может стать жизнь детей Маргарет Тэтчер. Их жизнь не сложилась столь удачно, как жизнь матери. Они принесли много огорчений удачливому политику Маргарет Тэтчер. Марк вырос избалованным, самонадеянным юнцом, слишком уповающим на положение матери. Кэрол, напротив, все время пыталась избавиться от тени знаменитой родственницы и в зрелом возрасте все еще пробавлялась жалкой участью нештатной журналистки. Мало кому из детей известных родителей выдавалась легкая жизнь. Конечно, вина за это лежит и на Маргарет. Одна из ее приятельниц как-то сказала, она добилась невероятного успеха как политик, но потерпела неудачу как мать, и ей это известно.